Младший Варфоломей учудил себя и того страшнее. Почал строго блюсти посты, молиться по ночам, стоя босиком на холодном полу из ложни, вести себя стойно монаху, истязая плоть гладом и жаждой. Мария не раз приступала к отроку, толкуя, что он еще мал, что пока плоть растет и цветет, можно понапрасну заморить себя, подорвать навечно, лишив здоровья. Варфоломей ничему не внимал. Взял волю, когда его хотели насильно кормить, молча вставать и уходить из-за стола. Мария в одночасье не выдержала, выбежала вслед за сыном с куском пирога в руке. «Арфоломей!» Отрок остоялся, опустив голову. «Другие дети и до 7 раз едят на дню, а ты что же, 1 раз, да?» В голосе у нее зазвенели близкие слезы. «Все добро, но в свое время. Ну что ж». Она привлекла к себе слегка упирающегося сына, сама опустилась на лавку. «На-ка, съешь пирожка. Ты ведь хочешь, ну, по глазам вижу. Где твои глазки, ну? Подыми рожицу, погляди на меня». Засуетясь, она стала совать пирог в рот сыну почти насильно. Он стоял, не отворачивая лица, но крепко сжав губы. И вдруг крупные слезы горохом покатились у него из-под прикрытых век. Мария растерялась, уронила руку с пирогом. «Ну, мой хороший, ну не надо, пошутила я. Не надо никакого пирога, детеныш ты мой глупенький». Нашарив край лавки, она отложила злополучный пирог и крепко обняла Варфоломея, вдруг ощутив со страхом, что и этот ее малыш скоро уйдет, отодвинется от нее, что уже сейчас в нем растет и зреет что-то свое, чуждое ей и несгибаемое. И тотчас и подосадовала на себя курица, словно наседка над цыплятами, а им взрослеть. Варфоломей так же в раз, как начал плакать, так и прекратил. Слегка упираясь в грудь матери и склоняя голову, он заговорил с тихою горячей убежденностью. «Не понуждай, мамушка! Сами же сказывали про меня, что еще в колыбели, быв в середы и в пятны молока не ел. Я теперь обещался Богу, чтобы избавил меня от грехов». Присовокупил он еще тише и еще ниже опуская голову. «Господи!» — невольно воскликнула Мария. «О каких тебе грехах баять? 12 лет нету еще! Да и огляди ты себя, Арфоломеюшка, золотой ты мой! Вон какое личико у тебя чистое! Ну, невидимо на тебе знамений греховных!» Сын поднял голову, поглядел серьезно и вдумчиво ответил, прямо глядя в глаза Марии. «Перестань, мамушка. Это ты, знаю, говоришь, яко сущая чадолюбица, по любви к нам, детям своим. Сказано ведь, никто не чист перед Богом, аще и един день живота его будет. Никто же ест без греха, токмо един Господь». Он произнес священные слова отчетливо и строго, словно в мгновение ока повзрослев. Но и тут же, трепещущую рукою, легко-легко, едва касаясь перстами, провел по материной щеке. И Мария безотчетно вздрогнула от этой такой детской и вместе такой задумчиво мудрой ласки отрока. Что-то было в этом ее сыне такое, чего она не понимала, не могла постигнуть совсем. «А у Давида царя сказано», — присовокупил он, помедлив из-под тихо. «Се бо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мати моя». «Это не про тебя одну, это про всех, про нас, мама, с торопливою нежностью, но и настойчиво примолвил он. Мария лишь молча прижала к своей груди голову сына и стала гладить шелковые льняные волосы, словно не весь чего устыдясь.